Глава 7. В течение многих лет самым близким к настоящей говядине продуктам, что могла себе позволить Ева на зарплату полицейского, был анемичный соевый гамбургер. Она добавляла к нему картошку фри из торгового автомата. Все это посыпала солью и кое-как съедала. И вот теперь перед ней на тарелке лежал настоящий кусок превосходного мяса с порцией такого же настоящего жареного картофеля, аппетитной зеленой фасоли, посыпанной тертым миндалем. Неплохо, совсем неплохо. Но еще лучше, намного лучше настоящего мяса и картошки было то, что напротив сидел человек, с которым можно было поделиться своими проблемами и рассказать о деле, которым она занимается. В прошедшие годы большую часть своей еды она съедала в одиночестве или даже на ходу. Что-то перехватывала вместе с Мэвис, и еще какую-нибудь мерзость проглатывала во время болтовни с другими полицейскими. Но могла ли она тогда представить, что будет сидеть в собственном доме за прекрасным столом, на котором стоит настоящая качественная еда, а напротив сидит мужчина, который не просто слушает, но и понимает ее? Да, в жизни ей удалось выиграть тройной приз. «Значит, личный мотив ты исключила», — подвел итог Рорк после того, как Ева изложила ему основные факты. «Причина явно в ее работе. Я не смогла найти ни малейшего признака чего-то личного, ни в мотиве преступления, ни в характере его совершения. Мне еще нужно попросить Миру, чтобы она сделала психологический анализ», добавила она, имея в виду старшего психиатра из их отдела. «Но на данный момент я рассматриваю происшедшее как полупрофессиональное преступление». «Полупрофессиональное? Как это понимать? Недостаточно чистое для профессионалов?» «Да, не совсем чистое. В нем есть ощущение какой-то небрежности, халтуры, какая-то спешка. Ведь убитая не знала, что будет работать допоздна. Поэтому по-настоящему точно спланировать преступление было невозможно. Но, с другой стороны, некий план у них все-таки был, и план неплохой. Оглушить. Хотя оглушение кажется, в общем-то, бессмысленным. Захватить, затащить в машину, перевезти, занести в квартиру. Метод преступления, который требует определенного профессионализма. Метод абсолютно бесстрастный, так сказать, ничего личного». «Сомневаюсь, что с тобой согласилась бы жертва». Она до самого конца думала, что они отпустят ее, или, по крайней мере, надеялась на это. Преступник убил ее, подойдя сзади. Это является свидетельством того, что в его поведении не было ничего личного. Он или они получили всю нужную ему или им информацию, плюс содержимое ее портфеля. Затем они воспользовались стандартной инсценировкой уголовной мокрухи. «Да, это классика». «И это могло сработать. Но какой уличный грабитель будет пользоваться станнером, бить ее по лицу, а затем сворачивать шею?» «Какой-то исключительный садист. Но нет, конечно, нет. Если ты простой уличный грабитель, и тебе посчастливилось заполучить станнер, ты, естественно, просто оглушишь свою жертву, заберешь у нее все ценные вещи и тут же убежишь». «Абсолютно с тобой согласна». «Если же ты садист, то ты вообще не будешь пользоваться электрошокером». «Тоже согласна. И еще одно. Она ведь была настоящей находкой для грабителя. Женщина идет по улице одна, не сопротивляется. Ведь на ней не было никаких ран, которые могли возникнуть при сопротивлении. Если бы она кричала, звала на помощь, то могла бы испугать преступника, и кто-то обязательно бы ее услышал. А в этом районе люди обязательно позвонили бы в полицию или, по крайней мере, сообщили бы полицейским, делавшим обход свидетелей. А если бы она его испугала...» «У него при себе был бы станнер», — подхватил Рорк нить ее размышлений. «Гораздо легче и быстрее приставить его к горлу и покончить с ней». «Вот почему использование шокера в данном случае лишено всякого смысла. Но ведь у Марты на теле есть следы от него. И еще одно. Какие дела могли у нее быть так далеко от работы и от дома? Для простой прогулки в этот поздний час было слишком холодно и поздно. Кроме того, она сказала мужу, что направляется к станции метро, которая находится на расстоянии всего 1,5 кварталов от ее офиса. «Да, все правильно. И еще кровь на брезенте». «Это очень важное свидетельство того, что она действительно была в квартире. Чтобы завести жертву внутрь, им нужен был код. Если они могли себе позволить нанять профессионала в данной области, чтобы проникнуть в квартиру без малейших следов взлома, то могли бы найти лучшего профессионала и для выполнения основного поручения. Возможно, у них просто не было времени на поиски таких людей». «Именно», — провозгласила Ева, ткнув пальцем в сторону Рорка, удовлетворенная тем, что логика его рассуждений совпадает с ее собственной, она подняла бокал. В день гибели Марта получила какие-то отчеты и поручения о проведении аудита, и это наиболее вероятный мотив. Конечно, не исключено, что им могло стать и какое-то из более давних ее дел. Она просто достигла той стадии в проверке документации, на которой заметила какие-то серьезные нарушения. И все-таки гораздо более велика вероятность того, что ее убили из-за какого-то совсем недавнего поручения, так как во всем чувствуется сильная спешка. Недавнего конкретно для нее. Радуясь проницательности Рорка, Ева снова отсалютовала ему поднятым бокалом. Вот именно. До ушей клиента или бизнесмена, у которого проводят аудит, или как они там все называются. Ну, в общем, до того человека, который не желает, чтобы в его дела влезали новые люди. Доходит слух о перепоручении аудита Марте. Он понимает, что не может себе этого позволить. А у нее было всего несколько часов. Вполне возможно, что она даже ничего не успела узнать, лишь слегка скользнула по поверхности. Но ему нельзя рисковать. В компании Брюерова царяется неразбериха из-за того, что двое бухгалтеров попали в больницу в Лас-Вегасе. Отдел, в котором работает Марта, небольшой, все друг друга знают. Не представляет никакой сложности выяснить, кому какой аудит поручен. Любой сотрудник, не придав особого значения вопросу, ответит вам, кому перебросили работу Джима или Чаза. Или даже проще. Сам начальник отдела сообщил об этом заинтересованным лицам, когда они позвонили ему и выразили озабоченность ситуации с их документацией после несчастного случая с бухгалтерами. «Пожалуйста, не беспокойтесь, мистер, очень плохой парень», — подхватил ее мысль Рорк. «Марта — один из лучших наших аудиторов. Она сделает все наилучшим образом и сегодня специально задержится, чтобы выполнить работу побыстрее». «Да, ты прав, все очень просто», — подтвердила Ева. После чего мистер «Очень плохой парень» вызывает к себе парочку головорезов, требует выяснить, что уже стало известно Марте, и приказывает избавиться от нее. Что они успешно и выполняют. Однако лейтенант, очень умная женщина, находит едва заметные оплошности в их работе. «Им не стоило забирать пальто», — сказала Ева, отрезав кусочек бифштекса и махнув ножом. Это на первый взгляд незначительная деталь, но явный перебор. Или если они все-таки взяли пальто, то им следовало бы забрать и туфли. Ведь на ней была очень дорогая обувь, совсем новая. И стоила она, скорее всего, дороже, чем пальто. И, конечно, если они хотели, чтобы все выглядело как уличное ограбление, им ни в коем случае нельзя было пользоваться станером. Квартира, несомненно, удобное место, но не слишком умный ход. Она сразу же дает следствию определенную нить, связывающую Вин с Брюером и с новыми аудитами жертвы. На сегодняшний день мне известны по крайней мере 8 общих для обеих компаний клиентов и 3, чьи аудиты были переданы Марте в день убийства. Хотя это, наверное, еще далеко не все. Она наколола на вилку кусочек бифштекса и, нахмурившись, воззрилась на него. С другой стороны, все получается как-то уж слишком просто. «Кстати, а почему ты не включаешь в число подозреваемых рабочих, занимавшихся ремонтом? Кто-то из них вполне мог знать коды». «Не исключено. Мне нужно внимательнее вчитаться в рапорт Пибоди, пока никто из них особых подозрений не вызывает. Помимо всего прочего, если бы это был кто-то из рабочих, он, скорее всего, после совершения преступления привел бы в порядок брезент. Они же прекрасно знают, как должно выглядеть помещение в начале дня. Беспорядок всегда вызывает подозрения. И если бы преступник выровнял брезент, он обязательно заметил бы следы крови на нем. Как это сделала ты. Но ему могло и не прийти в голову, что полиция зайдет внутрь. Тогда он круглый дурак. Если труп женщины находит рядом с пустой квартирой, то любой, даже самый тупой следователь обязательно проверит квартиру. В таком случае нужно внимательнее присмотреться к этому самому Ви. Вин. К Уайтстоуну? Верно. Ведь как-то странно, что он оказывается в нужное время в нужном месте, чтобы сообщить о преступлении. Да, ты прав. Выглядит довольно подозрительно. Муни подробно описала мне свой вечер с ним. Это именно она завела с ним разговор о ремонтируемом здании. Он не настаивал. Мы продолжим наблюдать за ним, но его партнеры привлекают меня гораздо больше. Почему? Если ты организуешь чьё-то убийство, предоставляешь убийцам собственную квартиру, и если ты при этом честолюбивый бизнесмен, неужели ты возьмешь того, в ком видишь важного клиента и с кем вообще-то хочешь потрахаться, на место преступления, чтобы она обнаружила жертву вместе с тобой? Да, ты права. Слишком причудливая тактика и не слишком умная. Тем не менее, неплохое алиби. «Можно, конечно, называть это алиби», — согласилась Ева. «Но гораздо разумнее, а ведь он производит впечатление разумного парня. Будет уйти с потенциальным клиентом куда-нибудь подальше от места преступления и дождаться, когда убитую обнаружит полиция». «Есть люди, которые любят сами во всем участвовать». Еве нравилось, что он старается в разговоре с ней играть роль адвоката-дьявола, тем самым помогая продумывать мельчайшие детали и шаги расследования. «Да, такие люди есть, но он к ним не относится. Не относится, и все. Рорк поднял бутылку, чтобы налить ей еще вина, но Ева отрицательно покачала головой. «К тому же он достаточно амбициозный человек. Он гордится своей компанией, этим зданием. Но бизнес может серьезно пострадать, если клиенты узнают, что какая-то женщина была убита фактически на пороге его квартиры. Пусть даже все будут считать ее смерть делом уличных грабителей. Такие вещи отпугивают людей, и особенно людей с большими деньгами». «Должен с тобой согласиться». Рорк наклонился вперед, наслаждаясь ее логикой и умом, всей их беседой, несмотря на то, что темой разговора была смерть человека. «А другие партнеры, они тоже амбициозны и тоже гордятся своей компанией?» «По-видимому, да. Кроме того, я должна заметить, что преступление совершалось во многом спонтанно, под воздействием внезапно сложившихся обстоятельств, под влиянием паники. Они думали: у нас есть место, мы им воспользуемся, и в полиции никогда не узнают, что это сделали мы. То, что с ней произошло, было результатом случайного нападения. Ей просто страшно не повезло. Заказчик преступления потребовал от исполнителей, чтобы все было сделано быстро и чисто, и чтобы выглядело как нападение уличных грабителей. «Заберите все ценные вещи», — потребовал он, «и я готова поспорить на недельный заработок, что тот, кто убил ее, сам никогда не подвергался ограблению и никого никогда не грабил. В противном случае он сделал бы инсценировку убедительнее». «На чей недельный заработок будешь спорить? На мой или на свой?» «Поскольку ты зарабатываешь за неделю больше, чем многие люди зарабатывают за десятилетия, остановимся на моем». «Ну вот, наконец, и появилась от тебя польза. Если в ее бухгалтерских книгах и документах есть что-то странное, ты обязательно это заметишь». «К счастью для многих, я люблю быть полезным. Люблю помогать людям. А еще больше я люблю копаться в чужих финансовых документах». Рорк улыбнулся, заметив, как нахмурилась Ева. «Естественно, с благими намерениями. Почему бы нам сразу не приступить к делу? Я посмотрю их прямо здесь, так будет удобнее. Вдруг у тебя возникнут вопросы ко мне. Или у меня к тебе». «Не возражаю». «Документы на твоем домашнем компьютере или в компьютерной базе вашего центрального офиса?» «Я попросила Макнаба скопировать их и отослать мне». «Ну, в таком случае никаких проблем не возникнет». Пока Рорк готовился к просмотру документов, она занялась уборкой со стола, чувствуя себя, как и несколько часов назад после волшебного супа, полной энергии и готовности продолжать работу. Свою роль в этом, вероятно, сыграли сон, секс и горячий душ. Как бы то ни было, Ева была уверена, что еще несколько часов сможет продержаться и не уснуть. Она заметила, что Рорк сразу же уселся за работу. Кот же, когда Ева вышла из кухни и включила свой планшет, продолжал подозрительно следить за ней. Ева решила не обращать внимания на Галахада, пока он не забудет о происшедшем. Она подошла к принтеру и распечатала несколько фотографий. Кандиды, Эстона и экономки Альвы Муни. Разложив их перед собой, задумалась о возможных связях между этими людьми. Кандида и Альва. В прошлом подруги и даже состояли в любовной связи. Кандида связана с жертвой через аудит. Ева добавила в свой список финансового консультанта Кандиды с примечанием, что его тоже необходимо проверить. Затем она разложила портреты членов семьи жертвы с одной стороны, ее коллег с другой. Надо еще внимательно разобраться с этими ребятами в Лас-Вегасе. Джеймсом Арнольдом и Чазом Парзари. Ева также отметила для себя, что необходимо связаться с больницей и взять сведения о полученных травмах и прогнозе. Она видела, что Рорк полностью погрузился в работу. Волосы собраны в конский хвост, рукава закатаны. Он производит впечатление человека, оказавшегося в своей стихии. Его всегда удивляло, как некоторые люди могут до такой степени любить цифры. Она же сидела у своего компьютера, всматриваясь в гораздо более увлекательные, с ее точки зрения, сведения о человеческой жизни и психологии. Арнольд Джеймс. Возраст 46 лет. Состоит во втором браке в течение 9 лет. В первом браке имел 2 детей разного пола, на которых в настоящее время выплачивает внушительные алименты. Во втором браке имеет еще одного ребенка, девочку. Выглядит как типичный бухгалтер. Бледный, со слегка озабоченным выражением тонкого лица, светлые, почти бесцветные глаза, редкие русые волосы. Производит впечатление безвредного зануда. Однако кому, как не Еве, знать, насколько обманчива бывает внешность. Получил диплом с отличием. В колледже выполнял функции помощника учителя и староста по общежитию. Настоящий ботаник. В течение 6 лет работал в службе по внутреннему налогообложению. Затем с 2-годичным промежутком, во время которого безуспешно пытался открыть собственное дело и работать на дому, перешел в частный бизнес. В брюере работает 13 лет, получает очень неплохое жалование. Любой, кто целыми днями пережевывает все эти бесконечные колонки цифр, заслуживает хорошего жалования, подумала Ева. Кроме того, как бы иначе он оплачивал своему старшему отпрыску обучение в очень дорогом колледже. Ничего криминального за ним не числится. Однако зафиксировано большое количество нарушений при вождении машины и... у второго ребенка оказывается, масса конфликтов с законом. Воровство в магазине, незаконное приобретение и употребление алкоголя, случаи вандализма, долгий период лечения в реабилитационной психиатрической клинике, частной клинике, очень дорогой. Жена совсем недавно отказалась от пособия по уходу за детьми и вернулась на работу в качестве помощника-адвоката. «Получает Арнольд, конечно, неплохо», — подумала Ева, «но при таких тратах у него могут быть проблемы с деньгами. Как он должен себя чувствовать, днями корпя над всеми этими отчетами с огромными денежными суммами, постоянно помня о том, как бы уложиться в траты и в должный срок выплатить очередной взнос по кредиту?» Интересно, интересно. Час Парзари. Возраст 39 лет. Холост. Детей нет. Несколько мрачноватый брюнет. Такой тип нравится некоторым женщинам. Правильные черты лица, непослушные волосы. Совсем не похож на бухгалтера. Но у него тоже диплом с отличием и стаж работы на государственной службе. Это, наверное, от них требуется, подумала Ева. Она перевела взгляд на Рорка, решив, что он может это знать, но не стала отвлекать его таким, в общем-то, незначительным пустяковым вопросом. В колледжах Парзари постоянно получал стипендии. Он явно был очень способным юношей. Родился в Нью-Джерси в семье официантки и водителя такси, у которых, кроме него, было еще двое детей. Снова денежные проблемы, по крайней мере, в прошлом. В настоящее время все изменилось. Надежная, хорошо оплачиваемая работа, разумно вложенные деньги, неплохая квартира в Верхнем Истсайде, всего в нескольких кварталах от места работы. Ничего криминального за ним не числится. Есть несколько транспортных нарушений, но до уровня Джима Арнольда явно не дотягивает. В основном штрафы за превышение скорости. Всегда есть люди, которые постоянно куда-то торопятся. Возможно, час спешит разбогатеть. Ева отложила эту информацию в сторону. Ей надо отлежаться. И принялась за чтение отчета Пибоди о допросе Джаспера Милка, затем доклада Кармайкл и отчета Сантьяго о допросе дизайнера интерьеров. Ева почувствовала, что всей этой информации надо дать время вылежаться, поэтому встала, включила кофеварку и поставила кружку на стол Рорка. «Спасибо». Он откинулся на спинку кресла и взглянул на Еву. «Сколько с меня?» «Пара ответов и... или мнений». «Вполне могу себе такое позволить». «Скажи, у тебя появились какие-нибудь соображения?» «Конечно». Рорк улыбнулся и взял кофе. «Прежде всего, я должен сказать тебе, что ты вряд ли имеешь дело с чем-то спонтанным и плохо подготовленным. Две компании из представленных в этих бумагах очень крупные. У них имеются дочерние фирмы, благотворительные фонды, огромные штаты сотрудников, амортизационные отчисления и тому подобное. Мне нужны основные данные по ним. И не думай, что я смогу отыскать удобную колонку цифр, заглавленную «Деньги, которые мы растратили или присвоили». Или «То, чего не было и быть не могло». А что значит последнее? То, что иногда компании или отдельные их сотрудники начинают жульничать как бы в противоположном направлении, чтобы успокоить акционеров, потенциальных клиентов, инвесторов и советы директоров. Это, так сказать, оптимистический подлог. Понятно. Здесь есть один аудит, связанный с возможным слиянием компаний, другой в соответствии с уставными нормами и третий по распоряжению суда. Создается впечатление, что жертва занималась примерно тем же, чем занимаюсь сейчас я. Вначале она хотела получить общее впечатление об анализируемых документах. Она отметила несколько вопросов по всем трем. Ничего существенного, правда, но ведь работала она с ними совсем недолго. Как ты думаешь, располагала ли она, по крайней мере, на момент своей смерти, какой-либо серьезной компрометирующей информацией? Не могу сказать точно, но мне кажется, что ничего особенно компрометирующего в этих документах нет. Хорошо. У меня есть несколько подозреваемых. Я хочу посоветоваться с тобой относительно одного из них. Он владеет собственной семейной компанией, существующей уже не первое поколение. Примерно десяток лет назад дела у него пошли очень-очень плохо. Ему удалось выстоять, но с огромным трудом. Пришлось брать суды, продать часть имущества. Он начинал какие-то более мелкие предприятия и порой терял деньги на них. А каково число сотрудников компании? В хорошие времена их было около 50, а в период спада дошло примерно до 20. Я плохой специалист в вопросах бизнеса, но мне кажется, что ему следовало бы сократить их число еще вдвое. Зарплата сотрудникам съедала у него большую часть доходов. Он сохранял в штате наибольшее количество сотрудников, которое только мог себе позволить. В близкой перспективе это, возможно, не самая лучшая стратегия, но в дальней — вполне разумная. Ты знаешь своих сотрудников, а они со своей стороны. Уверены, что могут рассчитывать на тебя. Да, я тебя поняла. В настоящий момент у него 32 сотрудника, и некоторые из них работали в компании до наступления тяжелых времен, когда ему пришлось с ними расстаться. А теперь они снова вернулись к нему. Может, это преданность? Обычная лояльность? Они знали его как хорошего руководителя. И когда дела снова пошли на подъем, эти ребята вновь вернулись к нему. «Может быть. А каков статус компании? Есть в ней акционеры?» — уточнил Рорк. «Нет, это его собственное дело. Семейное. Строительная компания». «Да-да, помню. Примерно 10 лет назад дела в строительном бизнесе действительно шли неважно. Вообще во всем, что было связано с недвижимостью, продажей жилья, пузырь лопнул». «Какой пузырь?» «В жилищной сфере. И не впервые. Многие люди потеряли жилье. А когда подобное случается, те, кто обслуживает жилые здания, кто ремонтирует их и строит, тоже теряют работу. Это тяжелое время для очень многих, и особенно для тех, кто любит рисковать, а затем пожинать плоды в дальней перспективе. Кстати, в период экономического спада я приобрел много недвижимости. Ты полагаешь, что этот человек и есть убийца?» «Нет, пока у меня нет никаких доказательств. Однако, как ты совершенно правильно заметил, ему или кому-то из его бригады могли заплатить за передачу кодов от входной двери. Но, насколько я вижу, тебе эта идея тоже не очень нравится. И ты еще больше склонна ее отвергнуть после того, как ознакомилась с характеристикой на него». «Ты прав, она мне не нравится. Все тоже как-то не складывается. Недостаточно времени для того, чтобы найти нужного человека, предложить ему то вознаграждение, которое он примет. Ну, конечно, если они не были каким-то образом связаны до того. Но я такой связи пока не вижу». Ева глотнула кофе. «Практически то же самое у меня и с той женщиной, дизайнером интерьеров. Великолепная репутация, с полицейскими, которых я наслала на нее. Она была предельно откровенна. В превосходных отношениях с рабочими, с клиентами и руководством компании. Ну что ж, значит, даже если ты не можешь их полностью исключить из списка подозреваемых, они все равно находятся в самом его конце». «Да, есть, правда, возможность того, что они могли кому-то передать коды случайно, по недосмотру». Ева повернулась и взглянула на экран. «Таким образом, у меня остаются члены партнерства и аудиторы, работу которых жертва приняла на себя. Или кто-то еще из сотрудников бухгалтерской фирмы, но исходя из того, что ты только что сказал, мне это маловероятно». «Они бы знали, что она не располагает ничем серьезным, и нет никаких причин убивать ее. С другой стороны, если они действительно были заинтересованы в уничтожении имеющейся у нее информации, то, имея доступ во все кабинеты в качестве начальства, они могли бы без особого труда проникнуть в ее кабинет после окончания рабочего дня и почистить файлы на ее компьютере. Все это гораздо легче и безопаснее, чем убийство». «Согласна, ты прав. В таком случае у меня остаются члены партнерства, то есть руководства, общие для обеих компаний клиенты и 2 бухгалтера в Лас-Вегасе. Один из них не мог общаться с ней, так как находился в коме. А другой, хотя и мог, но весьма ограниченно. Вряд ли кто-то из них мог организовать нападение на нее, оказавшись в таком положении». «Да, ты прав. Вряд ли можно представить себе бухгалтера, лежащего в отделении интенсивной терапии за 39 земель в Лас-Вегасе, и оттуда заказывающего своего коллегу. Заказ поступил откуда-то еще. Но если он как-то связан с документами, один из них или даже оба к этому причастны. Они оба слишком хорошие профессионалы, чтобы упустить нечто существенное в доверенных им бумагах». «Ты изучила состояние их собственных финансов?» «Да, и у одного из них довольно сложная финансовая ситуация. 2 брака, 3 детей. Один учится в очень дорогом колледже, другая — не в ладах с законом. Проходила курс психологической реабилитации в дорогой частной клинике». Ева указала на экран, на котором появилась фотография Арнольда. «У него есть дом в Квинси и 3 автомобиля, за которые он продолжает расплачиваться. Чтобы у тебя возникло желание заполучить что-то, ты должен узнать об этом, увидеть, представить. А если ты видишь это очень часто, постоянно имеешь с ним дело, но оно всегда принадлежит кому-то другому, ты начинаешь желать его еще больше. По крайней мере, я всегда так делал». «Верно. На первый взгляд он производит впечатление обычного парня, но только на первый взгляд. Второй — холостяк. Происходит из семьи синих воротничков. С большим трудом скопил денег на учебу и потому учился прилежно, в основном за счет стипендий. Заработал деньги, ничего ни у кого не занимая, а такое возможно только если ты хорошо разбираешься в денежных вопросах. И в настоящее время он, конечно, в деньгах не купается, но располагает вполне солидным состоянием. Парень, учившийся за счет стипендий в престижных учебных заведениях, возвращается к себе домой в Джерси. Видит, как живут люди вокруг, что вызывает у него совсем не радостные эмоции. Он понимает, что оказался здесь исключительно благодаря своему уму, а не деньгам. У него нет такой шикарной одежды, которая есть у многих его соседей. Он ездит на работу на автобусе, а не на подаренном папочкой автомобиле. Конечно, такое положение может обозлить любого. Я не совсем тебя понимаю. Ведь в подобной ситуации ты можешь просто сказать себе, что со временем у тебя будет не меньше денег, чем у них, такая же одежда и такой же шикарный автомобиль. Возможно, ты и прав. Они, конечно, выглядят вполне невинными, но все-таки. Ева постучала пальцем по экрану компьютера. Здесь что-то есть. А пока я хотела бы получить кое-какую информацию от тебя как от эксперта. Эксперта по жадности и алчности. По стилю деятельности жадных и алчных. Если в этих документах действительно что-то есть, а там обязательно должно что-то быть, должен ли бухгалтер, отвечающий за ведение счета, знать об этом? Или у меня просто развивается патологическая подозрительность? У тебя, несомненно, развивается патологическая подозрительность. Но в данном случае ты права. Ответственный бухгалтер должен, конечно, знать. Если не сам бухгалтер все подделывает и собственноручно подтасовывает, то у того человека, кто подчищает цифры, есть, очевидно, определенная возможность для манипуляции без явного риска быть обнаруженным. Однако хороший аудитор тем и отличается от посредственного, что способен раскрыть любую маскировку. Значит, тот, кто занимается аудитом, рано или поздно узнает все, что пытались скрыть за этими цифрами. В фирме, подобной Брюеру, без сомнения. А тот, кто занимается финансами, фондовые менеджеры, брокеры, или каким там термином они пользуются в ВИН, он будет знать? И вновь я скажу, что возможность для манипуляции есть, особенно если клиент и бухгалтер работают над этим вместе. Но для большего, для того, чтобы все выглядело чисто и, что очень важно, не слишком запутанно, необходимо, чтобы с ними был связан еще и фондовый менеджер. «Значит, по крайней мере, три человека», — задумалась Ева. «Возможно, на бумаге это будет выглядеть чисто». Но на деле все можно запутать еще больше. Чем больше людей задействовано в подлоге, тем выше вероятность того, что кто-то из них сделает что-то не так. «Что и случилось», — отозвался Рорк. «И в результате мы имеем труп». «Вот именно». Ева повернулась к экрану компьютера. «В результате мы имеем труп». «В каком-то смысле это тоже бизнес», — продолжил Рорк. Как ты сама говорила об убийстве. Ничего личного, просто бизнес. Подлоги, воровство, незаконное перемещение фондов, откаты, взятки, сокрытие доходов, да что угодно. Все это тоже бизнес. Но чтобы заниматься бизнесом и заниматься им успешно и с выгодой для себя, нужны консультанты, менеджеры, послушные работники. И чтобы все шло гладко и не слишком запутывалось, все перечисленные люди должны быть причастны как к законной части бизнеса, так и к его криминальной составляющей. Собственно, я думала примерно то же самое. Такому человеку нужны свои люди везде, и в легальной части бизнеса, и в криминальной. И нужен кто-то, кто связывал бы то и другое. Ева задумалась, допивая остатки кофе. И если все это именно так и работает, то финансовый менеджер, бухгалтер — всего лишь пешки, инструменты в чьих-то руках. В руках того, она постучала по экрану компьютера, кто тоже находится здесь. Она встала и прошла к столу, затем вернулась к компьютеру. Он или она, или они. Их пока нет здесь. Пока нет. Однако их инструменты уже здесь, и теперь мне необходимо выяснить, кто же из представленных здесь людей непосредственно осуществлял подлог. Она снова принялась за работу. Рорк сразу же заметил, когда Ева начала уставать. Стала тереть глаза, чесать голову, словно это прибавит ей работоспособности и прогонит сонливость. Он подумал, что ее хватит еще примерно на час. Ему самому было страшно интересно, как в других компаниях организуют бизнес, как ведут бухгалтерию и выстраивают инвестиционную политику. Он обязательно найдет то, что нужно Еве, ведь она положилась на него, на его интуицию и опыт. И, конечно, он прекрасно понимал, что в определенном смысле это ее вызов ему. Здесь на карту поставлено его самоуважение и конкурентоспособность. Но не имея он упомянутых качеств, Ева бы на него даже не посмотрела. Однако Рорк начинал понимать, что сегодня вечером ничего не найдет. У него, конечно, могут возникнуть какие-то вопросы. Но так как он все-таки не затраханный цифрами бухгалтер, ему, по-видимому, не обойтись без консультаций по поводу некоторых налоговых законов. Но все это завтра. А сегодня? Он встал, подошел к Еве и поднял ее с кресла. «Я только...» «Идем спать. За исключением короткого сна днем ты давно на ногах и работаешь уже почти целые сутки. Так же, впрочем, как и я. Нам обоим нужно немного поспать». «Ты что-нибудь выяснил?» «Мне нужно завтра посмотреть одно законодательство. И кроме того, я собираюсь начать отдельный поиск вторичных непредставленных отчетов. Это будет довольно весело». «Ты обратил внимание на какое-нибудь имя?» «Пока нет. А ты?» Ева отрицательно покачала головой. По пути в спальню она с трудом сохраняла вертикальное положение. «Этим двум бухгалтерам врачи пока не разрешают отправляться в обратный путь. У Парзари стоят спицы и еще какое-то там медицинское дерьмо. Какое, я не совсем поняла. Но состояние у них стабильное. Они оба идут на поправку. Просто им пока не разрешают покидать больницу. По крайней мере, еще пару дней. Мне хотелось бы встретиться с ними лично». «Мы могли бы съездить в Вегас, потрясти бухгалтеров и поиграть на рулетке». «У меня нет особых оснований, чтобы трясти их. И все же». Ах, черт возьми, как бы ей было приятнее в самом деле немного их потрясти. «Если я отправлюсь в такую поездку, самый главный в этом деле начнет подозревать, что я вышла на тропинку по направлению к нему. А я бы хотела, чтобы он пока думал, что ему ничего не угрожает». В спальне она разделась и буквально заставила себя доковылять до постели. И как только ее тело коснулось простыни, она мгновенно поняла, насколько прав был Рорк. Ей непременно нужно выспаться. Она надеялась, что сон будет без сновидений, хотя последнее ее сновидение было не страшным и ни в коем случае не кошмаром. Однако Еву вновь со всех сторон окружали смерть, человеческие муки, жуткие преступления. Она почувствовала, как рядом с ней в постель нырнул Рорк и привлек ее к себе. Но теперь она вспомнила мать, явившуюся ей во сне. Кто же прав? Права ли она сама, полагая, что Марта в момент нестерпимого ужаса в той квартире думала о детях, о семье? Или все-таки Марта была способна в тот момент думать только о себе и своем собственном спасении? Но на самом деле какое это имеет значение? И уж во всяком случае теперь этого никто не узнает. «Забудь», — приказала себе Ева. И тут ей вдруг все стало ясно. Она пропустила самое существенное, отвлеклась на другие составляющие расследования. Она думала о них. Кто? Марта, жертва преступления. Она думала о своих детях, о муже, когда ее захватили убийцы. Она думала о них, поэтому не сказала негодяям, захватившим ее, всего, что они от нее требовали. Вначале я думала, что она сказала им все, но ошибалась. Она не сообщила им, что скопировала файлы на домашний компьютер. Они избивали ее, запугивали, угрожали и, в конце концов, убили. Но она сумела защитить свою семью. То, что она любила больше всего на свете. заметил Рорк и коснулся губами ее волос. «А теперь спи. Дай своему мозгу отдохнуть». Абсолютно уверенная в своей правоте, в том, что мать защищала детей, Ева закрыла глаза и погрузилась в глубокий сон без сновидений.